Глава 31. Ангелина. Свешиваюсь с плеча Макса, когда меня заносят на борт частного самолета. Это ведь похищение, да? Преступление? Меня забирают против воли, да еще и за границу увозят. Черт, ведь я им разрешения не... Что эти боссы о себе возомнили? С укором смотрю в лицо Эда, идущего за нами. Сперва мужчина избегает моего взгляда, но потом все же наши глаза встречаются. Он усмехается. Что с ним не так? Ведь только что узнал, что станет отцом, а ведет себя так, будто застрелил лань на охоте, и теперь вместе с другом тащит ее к себе в логово. Я что, для них просто трофей? Макс аккуратно складывает меня в пассажирское кресло. Интересно, тут будет пилот и стюардесса? Быть может, они помогут мне? Рад приветствовать вас на борту. Вслед за нами в самолет заходит незнакомый мне мужчина. Он пожимает руки Максу и Эду по очереди. На нем фуражка и пиджак. Видимо, он и есть пилот. «Меня увозят насильно!» Выдаю я и надуваю губы. «Я не хочу тут быть!» «Малышка, ты не одинока!» Мужчина лукаво усмехается. «Я тоже не горю желанием. Но деньги, сама понимаешь, решают нашу судьбу». Пилот подмигивает мне, а потом обращается к Максиму. «На этот раз живой груз везешь?» Подмигивает он. Я понимаю, что все они тут сговорились, и ждать помощи неоткуда. «Тип того», — усмехается Макс, окидывая мое лицо быстрым взглядом. «Очень ценный груз», — улыбается он. «Да, я уже понял». Мужчина в форме идет вперед в кабину пилота. «Рассаживайтесь и пристегивайтесь. Скоро взлетаем». Он покидает нас, оставляя меня наедине с боссами. Я нервно качаю ногой и смотрю в иллюминатор. Никогда не летала. И сегодня совсем не планировала начинать. «Послушайте», — начинаю я, гневно глядя по очереди на каждого из них. «Если вы думаете, что все это...» Я неопределенно обвожу рукой пространство. «Сойдет вам с рук, то вы ошибаетесь». Замолкаю, потому что не знаю, что бы еще такого значимого добавить к своей угрозе. «И что же ты сделаешь?» Макс плюхается на кресло возле меня. «Наверное, что-то очень страшное». Эд усмехается и садится в кресло напротив. Рука Макса ложится мне на колено, но я нетерпеливо стряхиваю ее. Не нужны мне его прикосновения. Эд наклоняется и берет мои ноги за щиколотки, поднимая их вверх. Мужчина снимает с меня обувь и начинает массировать ступни. Я хочу злиться, честно, но он делает массаж так приятно и чувственно, что у меня глаза от удовольствия закатываются. «Ты пойми, детка», говорит Макс, беря мою ладонь в свои руки. «Нам ни к чему лишние пересуды и беспокойства. Сейчас нам всем нужно немного расслабиться». Мужчина приближается ко мне и последние слова произносит шепотом на ухо. «Там чудесные бутики. Сможешь выбрать свадебное платье». Мои глаза округляются. Черт возьми, незапланированная беременность почти вытеснила из головы новость о незапланированной свадьбе. Я еще не согласилась. Цежу я сквозь зубы. Теперь, когда у нас с Эдом будет ребенок, выходить замуж за Макса, пусть эффективно, кажется абсолютно нелепо. Максим скрывает свадьбу. Эд скрывает ребенка. И только я, шкатулка, в которую они складывают свои тайны, в курсе всего. Однако ничего не решаю. Просто голова кругом. «Приветствую на борту частного самолета компании Литвинов Групп Инвестмент», раздается из динамиков голос пилота. «Пристегните ремни. Самолет выходит на взлетную полосу. Время полета составит 5 часов 27 минут». «Ты видел, Макс?» Это достает свой смартфон и протягивает его другу. «А нас уже в новостях написали». Я заглядываю мужчине через плечо и читаю заголовок. Известные холостяки и миллиардеры, Литвинов и Волков, делят между собой не только компанию. Максим пролистывает дальше, не давая мне дочитать. В конце статьи есть фотография нас троих, выходящих из клиники. Вздыхаю. Видимо, теперь пути назад и правда нет.